Узел 4.0. Октябрь 1944 года. Жил-был у бабушки серенький козлик. Кубрики стоящего на бочке линейного крейсера было занудно и лениво. Жил-был у бабушки серенький такой, понимаешь, козлик. На трехъярусных койках разлеглись матросы. Вечер — личное время. Можно писать письма, можно играть в шахматы. Можно пойти в библиотеку и взять почитать что-нибудь. Бабушка козлика очень любила. Немаленького роста матрос-артиллерист задумчиво поглаживал полоски на своем тельнике, побуркивая себе под нос. В лес за веревочку писать, понимаешь, водила. Матросам было скучно. Не только, впрочем, матросам. Корабли почти всего Балтийского флота теперь базировались в датских портах, и только тяжелая бригада сидела в скучном пилау, как ушибленная подушкой. После нескольких месяцев напряженной, максимально похожей на настоящую войну, да и граничащей с ней учебы, контраст был особенно разительным. Почти не ходили в море, почти не стреляли, сидели и ждали чего-то. Сходы на берег вроде бывали, но куда подаешься на вытянутых косах и в махоньком, изученном уже вдоль и поперек, очищенном от местного населения городке. Днем всякие разнообразные учения, политинформации, чистка пушечных стволов, иногда шлюпочные гонки с экипажами нескольких базирующихся в Пилау тральщиков и сторожевиков, или зашедшего на огонек эсминца. Но это и все. Ох, что ж я маленьким не сдох. На косах морякам давали время от времени погулять, подбирая из песка янтарь, попинать мяч, покидать камушки в серое море. Приходил катер, забирал озябших, кутающихся в бушлаты, отвозил на корабль, к ужину и опостылевшей койке. «Учум! У! Жалеешь, что в пехоте не остался?» Матросу было лень отвечать, но все же какое-то развлечение. «Не, не жалею», — ответил он после некоторого колебания, вызванного раздумьями о том, стоит повыпендриваться или лень. «А че так? Все веселее было бы». «Угу, особенно по субботам». «Чего?» «По субботам, говорю, веселее». Он повернулся на бок, чтобы сверху лучше видеть лежащего на соседней койке собеседника. «Когда баня, пиво и танцы. И не в пехоте, а в морской пехоте. Это разные вещи». Матрос, которого назвали Учумом, шумно поскреб выпуклые мышцы груди. «Эх, погуляли мы. Неделю в шее кормишь в окопе, потом топаешь куда-нибудь». Режешь проволоку ножиком, ползешь себе носом в грязюку, часового ножом тычешь, потом из пулемета по тебе стреляют. Красота!» Матрос на соседней койке засмеялся. «А тут, понимаешь, баня. Фельдшер тебя осматривает, кино кажут. Не, я свою отбегал. Буду снаряды таскать, раз такой здоровый вырос. А как же тебя отпустили с бережка-то?» «А я знаю», — развел руками Учум. «Приказ пришел, всех, кто сплав состава, еще жив остался, обратно на корабли. Хотя вроде самый кипиш пошел. Матрос-то в обороне сидеть не любит». Морской пехоте, конечно же, было значительно веселее. Морячков, собранных с погибших или недостроенных кораблей и из береговых служб, обмундировали в защитное, выдали винтовки и без всякой подготовки бросили в прорыв контратаковать. Рев атакующий в тельниках под расстегнутыми нараспашку бушлатами, в бескозырках вместо касок матросни, которая, выставив перед собой штыки и дико матерясь, неслась огромными прыжками вверх на установленную плюющими огнем пулеметами высоту, смел немцев не хуже реактивных снарядов. Когда они ворвались наверх, ни одного убитого немца там не было, так же, как и живого, только брошенные пулеметы и загаженные траншеи. И слава богу, потому что патронов выдали только по 2 обоймы на человека, а гранат не выдали совсем. Лишь после первых нескольких боев им, наконец, удалось приобрести вид, подобающий бравым матросам, висящие на ремнях гранаты и подсумки, оттопыривающиеся от пистолетов карманы, ножи, которые висели на таких длинных ремешках, что напоминали кортики. Когда бригаду переформировали в 3-й раз за 2 месяца, в роты стали приходить моряки самых боевых специальностей — рулевые, зенитчики, электрики, которых нужно готовить многие месяцы. В стране было совсем туго, и в цепь слали всех. Чудо, что кто-то еще выжил после многих месяцев такой жизни. Потом стало легче, морская пехота стала слишком ценной, чтобы так просто бросать ее на колючую проволоку. Теперь они атаковали как положено, с артподготовкой, с разведкой, один раз даже с приданными гвардейскими минометами. Это была вообще песня. Пейзаж выглядел как пустыня Каракумы после пьянки верблюдов. Ни травинки, ни кустика. Учум, которого тогда звали Эфой, чуть не обделался, когда над головой с раздирающими уши свистом прошли первые серии похожих на головастиков снарядов «Андрюш». Потом впереди шарахнуло, и белое пламя поднялось 30 метров. Когда они побежали вперед, это даже нельзя было считать атакой, по ним никто не стрелял. А потом все это кончилось, пришел приказ, и 15 человек из батальона, все бывалые ребята, отправились в распредпункт в Риге, оттуда по кораблям. На огромном крейсере было еще 30 человек, вернувшихся с пехотного передка. Однако не оказалось ни одного из его родной бригады. Переименованный в Учума Эфа, одиноким чувствовать себя не привык, но ему действительно не всегда было уютно в комфорте и покое бронированного нутра линейного крейсера. Из окопов он вынес одинокую медаль за отвагу, 2 пули в бедре, осколок в заднице, полное презрение к смерти и знание жизни, которая сейчас даже не говорила ему, а кричала. «Просто так баня по субботам в военное время не бывает. За это придется платить и скоро. И не только ему, но и всем остальным тоже. Тем, кто сейчас пишет домой письма, в которых нельзя даже упоминать, на каком именно корабле ты служишь». Не намного веселее было и в каюте младшего начсостава номер 13, принадлежащей штурманам. Нравы в уплотненной 6-местной каюте отличались от матросских не сильно, да и обстановка тоже, разве что койки стояли в 2 яруса, а не в 3, и были занавешены веселенькими ситцевыми занавесочками на колечках. Здесь тоже использовались в основном прозвища «Штырь», «Леха», «Зуб». Все были молодыми и повоевавшими минимум 2 лет. Стральщика с канонерки, с потопленного МДНом торпедного катера, с эсминца, еще один стральщика. Евгений, у которого прозвища не было, пришел с черноморской парижской коммуны. Вот такая веселая гоп-компания. У младших офицеров развлечений тоже было не особо много. Леха, к примеру, развлекался зазубриванием наизусть звездных атласов. Зуб — изучением английской морской терминологии. И все они поголовно попытками склеить кого-нибудь из немногочисленных флотских дам в стылом, чихающем через разбитые пулями окна городке, в котором уже к приходу советской эскадры не осталось ни единого датчанина. «Сядьте, дети, в круг скорее речь пойдет о гонорее, отчего бывает вдруг этот тягостный недуг», — мелодично продекламировал Коля Штырь, не отрываясь от взятой в библиотеке брошюрки, и снова заткнулся. Остальная присутствующая троица резалась в морской бой, по-адмиральски, то есть каждый одновременно против 2. В 22 с мелочью с вахты пришел сменившийся Старлей, поприветствовавший всех довольно неожиданным образом. «Здорово, покойнички!» Отложившая блокноты троица и оторвавшийся от санпросвет брошюры Штырь удивленно воззрились на вошедшего в кубрик. «Это почему же мы, покойнички?» — очень осторожно поинтересовался, наконец, один.

подкрепленная тем фактом, что сходов на берег уже не предвиделось. «Да, это вы, ребята, верно поняли, что в Пилау мы уже не вернемся», — заметил он. «Зачем необходим поход в Кронштадт, объяснять, наверное, не нужно. Выгрузка боезапаса, докование, покраска, текущие работы по механизмам. Потом снова погрузка боезапаса и припасов, и вперед, в открытое море. Что в мире творится, вы все знаете. И сегодня-завтра фрицы стакнутся с союзничками и попытаются нам вместе шею намылить, так что штурманы зубрителоцы Скагеррака и Каттегата. Слова-то какие». Он глубоко затянулся, глядя в потолок. Я их 20 уже не слышал. «Крейсера с нами пойдут». Подобравшиеся от серьезности разговора офицеры смотрели на Чурила, как попы на алтарь. «Ну, до некоторых широт пойдут. А потом сами, ножками. Главное, проливы пройти так, чтобы ни одна сволочь, при этом Кафтаранг сжал кулак так, что побелела кожа, не засекла. А это сложно, но если нас запрут в Балтике, финиш. Корабли можно было и не строить, все равно врагов у нас здесь не осталось». Да, врагов у Советского Союза становилось все меньше по мере того, как фронты, толкаясь локтями, будто бегущие по узкому коридору люди, продвигались все дальше на запад. 20 октября советские и югославские войска освободили Белград и прошли по его улицам под двумя флагами, осыпаемые поздними осенними цветами из рук плачущих от счастья горожан. Это было настоящее боевое содружество славян, партизан, маршала Тита, несколько долгих лет в неравной борьбе изматывавших немецкие армии и воинов трех десятков народов, носящих погоны Красной Армии. Никакие политические игры и сопливые пропагандистские лозунги не могли сделать того, что сделала с людьми общая победа над сильным и умелым врагом. К 44-му году в характере советских людей очень многое изменилось. Помимо массы личных черт и особенностей, сводимых естественным отбором к умению выживать в сложных и многообразных проявлениях войны, начинал главенствовать один фактор. К 44-му году советские люди начали себя уважать. Каждодневно находящийся лицом к лицу со смертью человек уже не особо боялся страшного и сурового сотрудника особого отдела, уже не слишком трепетал перед большим начальством, потому что начальство далеко, а смерть рядом. Фронтовики знали, что они могут, они уважали врага и знали, что сами сейчас внушают ему уважение. Строгое выражение на лице старшего офицера, тыловика, уже вызывало не столько трепет, сколько внутреннюю ухмылку, поскольку тот в атаке не ходил, и попытка напугать фронтовиков грозно сдвинутыми бровями воспринималась разве как насмешка. Фронтовики, вернувшись после победы домой, собирались открывать двери начальственных кабинетов ногой. «Где вы были, товарищ начальник, когда мы горели в танках, тонули на переправах, загибались от ран в госпиталях? В тылу были? Вот то-то же!» И только очень немногие понимали, что все, что ты делаешь на войне, не имеет для тебя практически никакого значения. Если солдат струсит, бросит оружие, его расстреляют перед строем, или, если повезет, отправят в штрафроту, с каким-то еще шансом вернуться. Но когда все это закончится, то честно и смело воевавших солдат задавят тыловые хари в узких погонах офицеров административной службы. Узкие погоны носили офицеры юстиции, медицинской, ветеринарной и административной службы, у которых всегда будет больше медалей и лычек, всегда больше здоровья и сил. Потому что они не мокли и не мерзли, лучше жрали и не перелопачивали кубометры земли, чтобы остаться живыми. И оружие у фронтовиков отнимут и заставят снова бояться говорить о том, что они видели, что они думают. «Ах, говоришь, в Померании воевал? Интересно, интересно. А как там немцы живут? Что? Советские люди, по-твоему, живут не лучше? Ах ты, сволочь троцкистская!» И фронтовик, озираясь, выбежит из кабинета и будет долго еще дрожать, не зная, придут за ним или нет, и снова будет опускать взгляд, наткнувшись на гордого и презрительного лейтенанта НКВД, идущего по улице с видом хозяина. Но до этого было еще далеко. Эскадра покинула стылый город в 10 утра, после дозаправки пришедших с небольшим опозданием эсминцев. Развернувшись уже в акватории в походный ордер и выйдя за тральщиками через проход между увенчанными маяками молами, тяжелые корабли, растопырив стволы зениток, наконец-то начали отдаляться от берега. Погода была для октября вполне приличной, и над эскадрой кругами ходили несколько МБР-2. Морской ближний разведчик МБР-2 конструкции «Бериева», базировавшиеся на разлохмаченном авиации немецком гидроаэродроме на косе. К вечеру сменяющие друг друга противолодочники отстали, и эсминцы сомкнулись теснее. Хотя они шли вдоль берегов, полностью контролируемых советской авиацией, но в стремлении привлекать как можно меньше лишнего внимания к новым кораблям, командование флота не стало обеспечивать внешнее истребительное прикрытие. Шестерка «Аэрокобр», попытавшаяся подойти к кораблям на 4-километровой высоте, была заблаговременно перехвачена звеном Ворожейкина. Арсений Ворожейкин, один из ведущих советских асов, всего сбил от 6 до 14 вражеских самолетов на Халхин-Голе. Оценки разнятся весьма сильно. И 45-46 лично, плюс один в группе в ходе Великой Отечественной войны. Из них все, кроме одного лично, к осени 1944 года. Который, пристроившись к ведущему группы и сдвинув назад фонарь, вполне доступно объяснил тому жестами, чтобы ближе не лез. Пилот попытался изобразить недоумение, несколько раз подняв и опустив рукой летные очки на шлемофоне. Но майор характерным движением провел себе рукой по горлу, уведя потом кисть вверх. Тот посмотрел на ряд красных звезд на фюзеляже и что-то такое явно осознал. Четверка ворожейки на минут 10 провожала аэрокобры в сторону берега и, покачав крыльями, отвернула назад, оставив тех в полном недоумении. Из-за тралов корабли не могли идти быстро, и только когда добрались до значительных по балтийским меркам глубин, ход довели до экономических 16 узлов. Веер эсминцев открывался и закрывался вокруг Союза, Кронштадта и Чапаева, заслоняя их от возможного нападения подводных лодок. В половине шестого вечера следующего дня, когда корабли проходили группу лежащих между Готландом и Саарима-банок, эскадру прикрыли 8 вышедших из Рижского залива морских охотников. Эстонские острова обошли по широкой дуге, и в узость бутылочного горлышка Финского залива между Ханка и Палдиски вошли уже глубокой ночью. Здесь снова шли за тралами, окруженные десятками тральщиков и сторожевиков Овра, готовых принять на себя случайную плавающую или невытраленную мину. 19-го прямо на Таллинском рейде затонул тральщик Т-379, то ли подорвавшийся на мине, то ли торпедированный подводной лодкой, что наводило на всякие нехорошие предчувствия. Без единого огонька прошли траверзы Таммисаари, Карджа, Кирконнумми. Потом залив начал постепенно расширяться. С рассветом эскадра склонилась южнее, подальше от возможного любопытства финнов. Дали называются на свою голову независимость. Кому бы из старых золотопогонников пришло в голову мимо Гельсингфорса крадучись проходить? Снова прибавили ход, дальше путь был уже знакомый, по 100 раз исхоженный всеми штурманами и в мирное, и в военное время. Большой и малый Тютерс, Нарвский залив, кладбище сторожевиков и тральщиков, потом Сескар, у которого погибли на минах Радуга и Ударник, и все, уже дома. К Кронштадту подошли с темнотой, уберегаясь от лишних взглядов. Эсминцы остались на внешнем рейде, то время как корабли тяжелой бригады встали на бочки всего в нескольких кабельтовых от берега, дразнившего моряков огоньками. Несколько часов прошло в ожидании технических хлопотах. Обслуживание котлов и главных механизмов после похода было не менее сложным, чем до него. Потом моторный баркас забрал с кораблей адмирала Левченко, командиров и еще несколько человек, доставив их на затемненный пирс. Не ожидал, Гордей Иванович, Кузнецов подал руку Левченко, выбирающемуся на пирс по вертикальному деревянному трапу. «Отчего же? Ожидал, не скрою», — ответил адмирал, вылезая на доски пирса и притопнул ногой, проверяя их прочность. «Это хорошо, значит, меньше объясняться придется». Командиры кораблей и ключевых боевых частей здоровались, приглушив голоса со встречающими их представителями штаба флота. Кто-то зажег, наконец, фонарик и указал дорогу через мостики к машинам, стоящим у обочины, идущей вдоль берега дороги. Добравшись за 15 минут до штабного здания, расстояния в Кронштадте были небольшими в любую сторону, офицеры были встречены вооруженной охраной, по одному пропустившей их внутрь периметра. Вид изготовленных к бою пулеметчиков у входа в опоясанный темными деревьями сад, окружающий комплекс штабных зданий, явно впечатлил многих прибывших. Что ж, после некоторого раздумья с такими мерами можно было согласиться. Одного удара небольшой группы хорошо подготовленных диверсантов сейчас хватило бы, чтобы на месяц выключить из любых расчетов советскую эскадру, а такая возможность вовсе не была невероятной, как многие поняли после гибели Ватутина. Николай Федорович Ватутин, командующий Первым Украинским фронтом, был тяжело ранен 29 февраля 1944 года, попав в засаду бандеровского отряда на прифронтовой дороге и скончался от ран 15 апреля этого же года. Спустившись через скупо освещенный первый этаж в бетонированные подземелья, способные выдержать прямое попадание полутонной бомбы, моряки собрались в большой комнате для совещаний, уставленной кожаной мебелью, с лишенными окон стенами, увешанными картами Балтийского моря до самой Дании. Сначала внутренние, а затем внешние стальные двери затворились, отрезав помещение от окружающего мира. Двое оставшихся снаружи, увешанных оружием волкодавов из какого-то силового подразделения флота, имели приказ умереть, но ни при каких обстоятельствах не пропустить внутрь ни одного человека до конца совещания. При этом вспотевший во главе стола адмирал флота был мрачен и спокоен. «Товарищи адмиралы и офицеры, то, чего мы ждали последние месяцы, к сожалению, кажется, происходит. Каждый из пришедших почувствовал заворочавшийся в желудке холодный комок. Они все уже понимали. Разведка засекла несомненные приготовления западных союзников к военным действиям против наших вооруженных сил. Похоже на то, что им все-таки удалось договориться с немцами о сепаратном мире, хотя боевые действия еще продолжаются. Скорее всего, англичанам и американцам пришлось пойти на некоторое количество дополнительных жертв, чтобы не обрушить ситуацию раньше времени. Это подтверждается независимыми агентурными данными, силовой разведкой, радиоразведкой, аналитиками Генштаба, дипломатическими каналами и много чем еще. Это война. Все молчали, невольно сжав кулаки. Никаких сомнений в реальности происходящего никто испытывать не мог. По правде говоря, подобное должно было случиться уже несколько недель назад, и все это время задержка неизбежного развития событий держала всех в напряжении. «Вы не видите здесь вице-адмирала Трибуца, потому что он находится в Копенгагене со штабом Балтфлота. Только что созданная эскадра открытого океана в составе линейного корабля «Советский Союз», линейного крейсера «Кронштадт» и авианосца «Чапаев» с сегодняшнего дня выводится из штатов Краснознаменного Балтийского флота и передается в непосредственное подчинение ставке Верховного Главнокомандования. Командующим эскадрой назначается адмирал Левченко. Боевой задачей ставится прорыв из акватории Балтийского моря на оперативный простор до начала открытых боевых действий против присоединившихся к странам гитлеровской коалиции США, Великобритании и Франции, действия на вражеских коммуникациях в северной части Атлантического океана и затем отход к нашим северным военно-морским базам. В связи с этим задачей Краснознаменного Балтийского флота становится обеспечение прорыва эскадры, отвлечение на себя части сил и средств противника и прочная оборона датских проливов с опорой на масштабные минные постановки, морскую береговую артиллерию, надводные корабли, торпедные катера, подводные лодки и авиацию флота при полной поддержке армейской авиации и артиллерии. «Фактически, — усмехнулся Кузнецов, — это будет вынесенный вперед план Эссена применительно к Дании. Минзаги и авиация закроют проливы в три слоя. Взять их с моря будет, если не невозможно, то крайне непросто. Чтобы взять их под контроль со стороны берега, противнику придется отбросить наши сухопутные силы. Не скажу, что это невозможно тоже, но и это может занять больше времени, чем он рассчитывает. Я знаю, что всех вас сейчас заботит один важнейший вопрос — топливо. Я прав?» Иванов, а затем и все остальные напряженно кивнули. Левченко, что-то, видимо, знавший на эту тему, обернулся, чтобы оглядеть офицеров одного за другим. 4 дня назад из Риги вышли специально подготовленные суда, переоборудованные во вспомогательные корабли снабжения, а также несколько танкеров. Их мы наскребли буквально по сусекам и укомплектовать смогли лишь в самый последний момент, не без помощи финнов. Адмирал при этом даже сумел улыбнуться. Координаты точек рандеву являются одной из наиболее важных частей операции. Конверты с координатами и опознавательными сигналами будут вручены всем трем командирам кораблей только в море. Товарищ Левченко владеет всей информацией в полном объеме, и потребность в преждевременном доведении этой информации до более широкого круга лиц может возникнуть только в случае гибели командующего эскадрой, выхода флагмана из строя, либо разделения сил эскадры по какой-либо другой причине. Здесь, и Кузнецов открыл замок на папке из флоской эмблемы на обложке, находятся данные по составу привлеченных к операции сил. 10 минут на ознакомление. Он раздал присутствующим незаклеенные конверты из толстой коричневой бумаги. Внутри находилась стопка размноженных на дитографе листков с машинописным текстом и несколько глянцевых фотографий. Тип множительного аппарата, применяемого в 1940-х годах, он же спиртовой дупликатор, в отличие от более технически совершенного мимеографа, выдавал копии синего цвета, а не черного. Корабль снабжения «Капитан Руднев», бывший дизель-электроход и «Сталин», состав вооружения лист, принятых на борт грузов, скорость хода, дальность действия, мощность радиостанции, грузоподъемность, судовых стрел, схемы и фотографии внешнего вида, командир, капитан второго ранга Владимирский, корабль снабжения «Ворошиловец», бывший грузопассажирский теплоход «Каскинин», командир, капитан второго ранга Николайчук, вооруженный танкер снабжения «Бакинский комсомолец», командир, капитан третьего ранга Неман, еще 2 танкера, фотографии, объемы, количество танков, производительность и количество насосов для передачи мазута на ходу. Состав сил КБФ, задействованных в операции, дивизия крейсеров, отряд легких сил, дивизионы эсминцев, дивизионы сторожевых кораблей, время и точки выхода, районы маневрирования, прикрывающих выход флота подводных лодок, сектора и радиусы действия самолетов берегового базирования, номера и составы авиаполков, то же самое для Северного флота. При одном варианте развития событий такой-то радиус прикрытия подводных лодок типа «К»

и нажремся, как курсанты. Можете мне поверить. А теперь за работу». Он встал, за ним встали все остальные. 10 мужчин в морской форме стояли вокруг стола, глядя прямо друг на друга. Адмирал флота, не взяв со стола фуражку, обошел его угол и, взяв Левченко за плечо, другой крепко сжал его руку. Иванов, Москаленко, Осаченко, Вихряев, Зайцев, Чурилло, моряки которых он сам выбрал и качества которых знал наизусть. Нельзя сказать, что они ни разу не ошибались в годы войны и ни разу не спотыкались. Таких просто не бывает. Но это воины, ходившие в походы, бывавшие под огнем, знающие цену крови, цену мазута и цену последних снарядов в кранцах. Умеющие убивать и выживать. Надежда страны. Он пожал руку каждому, глядя в глаза. «Не подведешь? Выдержишь напряжение непрерывного ожидания надвигающейся смерти в течение многих недель, день за днем? Но смотри». 10 человек вышли из подземного помещения, раздвинув плечами стоящих к ним спинами бойцов охраны. Через полчаса они были на своих кораблях. Узел 4.1. 23 октября, 7 ноября 1944 года. Количество и разнообразие заталкиваемых в железное нутро Кронштадта предметов заставило бы Даниэля Дефо и Жюля Верна позеленеть от зависти. Те любили трогательно перечислять множество захваченных их героями с собой или случайно выброшенных на необитаемый остров полезных вещей. При виде каждой доставаемой из сундука вещи Герберт громко кричал от радости. Кажется, так. Красные глаза Москаленко и старших офицеров уже с трудом воспринимали смазанный машинописный текст в режущем свете ламп. Всех шатало от усталости и недосыпания. Раздевшиеся, несмотря на предутренний котлинский холод, матросы, как муравьи, растаскивали выгружаемые с причалов на палубы пакеты и связки бочек и ящиков. «Торопимся, ребята, торопимся!» Москаленко, стоящий на баке с несколькими береговыми командирами, посмотрел на часы. «Сколько у нас еще времени?» 8 часов. Тоже взглянув на запястье, ответил немолодой кафтаранг с красно-белой повязкой на рукаве. «Успеваем?» «Вам виднее. Думайте, что еще надо. Если здесь не успеем погрузить, есть шанс в Пилау или еще дальше что-то перехватить. Штурманов за картами, докторов в аптеку, радистов за комплектами, аварийный лес, сварка, снаряды, патроны». Каперанг останавливался после каждого слова, уставив взгляд перед собой. «Почему за 3 дня хотя бы не предупредили?» «Спросите чего-нибудь полегче», — поморщился портовик. «Да и как представляете себе такой заказ передавать?» «Отправить истребитель с пакетом». «Истребитель», — слегка усмехнулся тот. «Не волнуйтесь, товарищ капитан первого ранга, успеем все. Я приказал врачам брать 6 комплектов штата. Все получат. Скажут 6, получат 6. Скажут 10, получат 10. Все, как вы скажете, так и будет. Снаряды. Сколько сказали?» «Унитары к соткам. Подвезут через 30 минут. Машины уже вышли. Время ушло на погрузку, поднимали по тревоге учебку. Сверхкомплект в ящиках по 2 выстрела. Патроны к зенитным автоматам и ДШК. Грузят. Сколько сказали?» «Когда произведены?» Кафтаранг несколько растерялся. «Не знаю. Узнать. Так точно». Офицер снабжения отошел в сторону, движением руки подозвал к себе вытянувшегося в струнку вестового матроса из ожидающего приказания отделения, неприметно отирающегося у кнехта, что-то отрывисто сказал. Матрос выхватил электрический фонарик, посветил, офицер быстро нацарапал несколько фраз в блокноте, с треском выдернул страницу, сложил 4, отдал матросу. Еще что-то добавил на словах, тот сорвался с места, унесся на длинных ногах. 10 минут, — сказал снабженец, снова подходя к Москаленко и своему дежурному, молча разглядывающему освещенный прожекторами с берега и надстроек корабль. Воздух был стылым и царапающим горло. В нем висела неподвижная, слегка переливающаяся в лучах прожекторов и фонарей морось, заставляющая моргать и щуриться. Когда белые точки ламп на берегу расплывались в четырехлучевые звезды. Командир крейсера оторвался от своих мыслей, на секунду утащивших оглушенный усталостью мозг в далекие, не имеющие отношения к войне дебри. Взмахом руки он подозвал к себе еще одного рассыльного и приказал прислать первого попавшегося свободного офицера из корабельных. Умчался и этот, но не особо занятого офицера ему удалось найти только через 10 минут. После долгих попыток высмотреть среди таскающих тяжести и руководящих этим людей кого-нибудь праздного, наконец матросу пришло в голову обратиться к авторангу, размахивающему кулаком, задрав голову на надстройке, и тот живо нашел ему какого-то лейтенанта. Когда они домчались до бака, лейтенанту тоже пришлось бежать, командир просматривал вместе со склонившимся к нему дежурным желтые форменные бланки от партии боеприпасов. Дождавшись, пока они закончат, лейтенант доложился, назвавшись смешной фамилией Лепиха. «Лейтенант, возьмите с берега отделение бойцов и бегом выгрузите библиотеку. Товарищ капитан, лейтенант, распорядитесь». «Всю, товарищ командир, всю, до последней книжки. Полки оставить. Когда закончите, доложите Чурила. Пусть займут подо что скажет. Медикаменты, скоропортящиеся продукты, в общем, все, что нужно вентилировать и что не загорится. Он разберется. Быстро!» Молчаливый помощник дежурного кивнул и прямо направился к трапам. За ним последовал оборачивающийся на ходу лейтенант. «Можете получить дрозда за классиков-то», — с неодобрением сказал портовик. «Плевал я», — Маскаренко поморщился. 3000 томов. В море недочтение будет. А гореть случись, что станет, будь здоров, прямо у Барбетта. Третий башни и вес, и библиотекарь. Нахрен все пошли». Ковторанг пожал плечами. В принципе, он был согласен с командиром корабля. По его личному тщательно скрываемому убеждению, экипажи спешно готовящихся к походу кораблей были самыми настоящими смертниками. Испытывая некоторую неловкость от того, что остается на берегу, он пытался успокоить свою совесть работой и беспрекословным исполнением всех требований уходящих в море моряков. Не первый раз он готовил к выходу корабли, но впервые испытывал тоску по уходящим, тоску по недоступному ему теперь мостику, по брызгам воды из-под форштевня. А ведь думал, что исходился уже старый конь. К полудню в док, где стоял Советский Союз, пустили воду, и корабль медленно приподнялся с кильблоков. В мере от входа в канал уже стоял окруженный буксирами Кронштадт, дожидающийся своей очереди на процедуру, до которой еще надо было готовить док к приему отличающегося по конструкции корабля. Недолгие десятки часов, отводившиеся тяжелым кораблям в единственном крупном сухом доке Кронштадта, не позволяли провести сколько-нибудь масштабной работы, но подводная часть кораблей не обрабатывалась с самих испытаний, и ее чистка и покраска могли дать важную прибавку в скорости и, главное, в дальности действия. По всем правилам, перед постановкой в док положено было сгрузить боезапас, крейсер же загрузили сверх всяких норм и стандартов. Цинки с патронами для зенитных автоматов лежали в коридорах, ящики с патронами к 100-миллиметровым пушкам были напиханы в кладовые мастерские из тех, что под броней. Если 152-миллиметровых снарядов по штату полагалось 150 на пушку, то взято было 225, а каждый такой снаряд — это 55 килограммов, каждый отдельный заряд к нему — еще 35 килограммов. И для всех нужно было найти места в погребах, потому что хранить боеприпасы раздельного заряжания в неприспособленных для этого местах мог только самоубийца. Корабль напоминал огромный пороховой погреб. Вес зарядов в погребах измерялся многими сотнями тонн. Вес взрывчатки в снарядах тоннами. Объем бензина в носовом бензохранилище многими кубическими метрами. Смазочных масел снова тоннами, мазута в цистернах тысячами тонн. Точнее, их было уже 5500, потому что часть была взята в отсеке противоминной защиты. Все это могло гореть, могло взрываться, могло уничтожить огромный корабль за считанные секунды, но без этого он был беззащитен. Все делалось чрезвычайно быстро, в не слишком характерном для флота темпе. Время подпирало, и народ работал, как уколотый в задницу чем-то острым. Фактически это было понятное желание остаться живыми. Даже в те минуты, когда из дока откачивали воду, процедура, за которой моряки любят наблюдать, свесившись за борт, цепочки матросов и старшин перебрасывали из рук в руки ящики и коробки, постепенно заполняющие все свободное пространство во всех еще не занятых уголках корабля. Автономность по провизии и топливу составляла для Кронштадта около 20 суток. Но если на дозаправку, как выяснилось, Маскаренко еще мог рассчитывать, то количество продуктов, которые могли сожрать хотя бы за неделю 1100 здоровых мужиков, с трудом могло быть перегружено в море. Исходя из этого, бочкам с квашеной капустой, мешками с картошкой и ящиками с американской консервированной колбасой в строках, выданных к исполнению береговым службам списков, было уделено не меньше внимания, чем снарядам. Прямо в доке корабль начали красить одновременно сверху вниз и снизу вверх, по схемам, составленным в маскировочной лаборатории Кронштадтской ГВМБ. Главная военно-морская база. Несколько старшин лаборатории за 2 часа нанесли контуры пятен и косых полос и на катере ушли к стоящему у дальнего пирса Чапаеву. Там работа была уже полегче, авианосец почти целиком состоял из плоских поверхностей. Уже силами команды на Кронштадте залили пятна соответствующими цветами, что заняло почти весь день. Схема окраски не была особо новой, но все же отличалась от принятой на Балтике, где кораблям часто приходилось действовать вблизи берегов. На открытой воде способности человеческого глаза к восприятию несколько меняются в зависимости от фона, распространения света и тени и десятка других факторов, понятных только оптикам. Из обычной для осенней Балтики 2-3-цветной окраски в виде простых участков с неправильными границами камуфляж линейного крейсера превратился в нечто, неохватываемое глазом, переходящее из одной формы и одного цвета в другой и заставляющее переводить взгляд на что-нибудь, от чего голова кружится меньше. Чем выше надстройки, тем светлее становились цвета. Точно так же, как они светлели в сторону носа и кормы, где полосы из прямых становились волнообразными. Маскаленко покачал головой и заставил себя думать о том, что вес, пошедший на это дело краски, как и прорва потраченного времени, имеет меньшее значение, чем то, что вражеский сигнальщик обделается от удивления, увидев такое чудо на морской глади. На закате к борту вышедшего из дока крейсера подвалил катер под адмиральским флагом. Вахта даже на стоянке в родной базе блюлась свято, и заблаговременно предупрежденный сигнальщиками Маскаленко встретил начальство у трапа. Сбежавший вверх Левченко крепко пожал ему руку, посматривая вокруг со слегка изумленным видом, на минуточку забежавший в бардак институтки. «Один катер оставил?» «Один», — подтвердил Каперанг, уже чувствуя, к чему клонит Левченко. «Твои заявки на снаряды, патроны я одобрил. Ты у нас будешь легкой кавалерией, поэтому стрелять придется много. Но чем тебе особисты помешали?» Маскаленко усмехнулся. Особый отдел со всем барахлом он приказал садить с корабля вместе с музыкальной командой, на что они, видимо, обиделись. «А нахрена мне в море особый отдел, Гордей Иванович? Подскажите, шпионов ловить или дезертиров?» Адмирал, примиряюще, поднял руку. «Да успокойтесь, Иван Степанович. Ваше решение никто не оспаривает, но ведь особисты занимаются не только шпионами и диверсантами, и дезертирами». «Совершенно верно. Еще трусами и паникерами. Я не собираюсь утверждать, что на моем корабле трусов ни в коем случае не будет. Всякое я видел. Но с ними разговор будет короткий и без особистов. За борт, чтобы чужой хлеб не ели. Более того, то, что нас никто пока не бомбил, то, что мы вообще собираемся выходить в океан, это прямая заслуга НКВД и СМЕРШ, прямая. Честь и хвала им за это, я искренне говорю, но это уже позади. А вот особистов у нас трое. И на троих у них три пишущие машинки. Их нужно кормить, их нужно водить в баню, освещать им помещение, чтобы глазки не заболели. Значит, это провизия и топливо. И багаж у них, не как у остальных офицеров. А я на этот вес 10 лишних ящиков соток возьму. Гораздо, на мой взгляд, полезнее. Считаешь, пара лишних снарядов полезнее для твоего здоровья, чем кум? Сколько эти ребята у меня хлеба сожрали. Но даже если они на один горох перейдут, все равно разрыв сотки не перекроют. 20 снарядов. Перетерплю я их вопли как-нибудь. Иванов оставил. У Иванова линкор, у него метлахской плитки на душевые сколько тонн пошло. А кронштадт — это балерина. Как я 33 узла выдам, а? А сколько выдашь? И адмирал очень серьезно посмотрел на командира корабля. Посмотрим, как осадка к Скагераку будет. Сейчас узлов 27, более или менее. Я бы и Чапаеву посоветовал всех лишних на берег отправить. У него с местом еще хуже должно быть. Левченко кивнул. Авианосец был слишком мал для океанских вояжей. И с автономностью у него было совсем плохо. Если Осадченко на Руднева надеется, то Бог, как говорится, в помощь. А я все его трудности понимаю. Но я на него не надеюсь. И за 400 килограммов особого отдела без пиш-машинок я готов отвечать. Если бы у меня два особых отдела было, я сейчас от радости бы прыгал. Что оба сплавил бы, не выдержав, все-таки улыбнулся адмирал. А как же? Представляете, это картошки на полный обед для всей команды. Если бы у меня лишние 3 дня были, я бы приказал старую краску обколоть перед покраской. Это еще пара-тройка тонн была бы. Ну, это уж слишком. Вся команда работала бы скребками ради пары тонн. Мы 2 недели репу чесали в Пилау. Чем бы думали заняться? Расстрелять нельзя. Если б время знать... Никто не знал, Иван Степанович. Это точно. Левченко покинул борт Кронштадта через 1.5 часа. Москаленко понимал, как сейчас дорого время, и был настолько краток в своих определениях, насколько мог. Он не вполне был согласен с отведенной кораблю ролью легкой кавалерии и пытался объяснить получившему командование над эскадрой адмиралу свои взгляды на возможное боевое применение столь уникального корабля, каковым являлся Кронштадт. Проблема была в том, что и Советский Союз с Чапаевым тоже были уникальны, и большого выбора кандидатур на роль артиллерийского авангарда просто не имелось. В 2:00 ночи 26 октября, точно по графику, 3 затемненных корабля выскользнули с кронштадтского рейда, окруженные низкими тенями эсминцев. Поход был напряженным и бесшумным. На хорошей скорости корабли проскочили Финский залив вычищенным и пробомбленным южным фарватером, пройдя над могилами балтийских эсминцев, и к полудню поравнялись уже с Даго. Флот действительно задействовал все силы, чтобы нейтрализовать потенциальную минную и торпедную опасность, а о вражеских самолетах здесь не вспоминали уже больше года. Хуже были те мысли, которые каждый передумывал про себя. Целиком картину происходящего знали только ключевые старшие офицеры кораблей, от деятельности которых шансы эскадры зависели напрямую. Остальные довольствовались разрозненными кусками мозаики, маленькими фрагментами доступной информации, которая вела к совершенно определенным выводам. В кубриках и каютах не утихали споры о том, что предстоит их кораблям. Количество принятого топлива ясно говорило об океанском походе, а объем принятого боезапаса — о предполагающейся активности. Но направление выдвижения, как и его сроки, оставались предметами домыслов. В матросских кубриках Чапаева была создана стройная теория о проходе в Средиземное море на помощь югославам. В каюте номер 13 младшего начсостава, расположенной между носовыми башнями Кронштадта, предполагали, что эскадра будет действовать короткими набегами с передовых баз Дании, для чего переводится в порты ее восточного побережья,

И даже храбрецы знали, как алкоголь помогает приглушить это ощущение в самый сложный первый момент. За месяцы подготовки летчики успели несколько привыкнуть к далекому гулу турбин под ногами, к всхлипывающему шороху разбивающихся о борта волн, даже к качке. Из подначки экипажа уже начали в какой-то степени считать себя настоящими моряками. Теперь же им становилось ясно, что до этого еще очень далеко. Настоящий моряк каждую минуту имел какое-то дело, то есть обеспечивал безостановочное движение корабля, либо спал, восстанавливая силы перед следующей вахтой. Инженерно-технический состав авиагруппы тоже не скучал, поскольку всегда можно было найти недостаточно прикрученную гайку или что-нибудь в этом роде. Самолетов в замкнутом пространстве корабельного ангара за закрытыми щитами вентиляционных просветов было много, и они все были крайне сложными агрегатами. Да и новые моторы ВК-107А давали основания потеть. Они, в принципе, были хороши, но доводили их с большими трудностями. Новое есть новое, и механики с летчиками до сих пор относились к заявлениям о полном устранении конструктивных дефектов с некоторым настороженным прищуром. На фронтовых Як-9У с проблемой неадекватности системы охлаждения двигателей не справились до сих пор. Возможно, дело было просто в высокой цене новых образцов. Слишком жирно было ставить их на машины, которые все равно в массе гибли раньше, чем вырабатывали ресурс. Несмотря на свою оторванность от войны последние месяцы, летчики авиагруппы хорошо знали цену разглагольствований о неоспоримом господстве советской авиации в воздухе. Эшелоны продолжали идти на запад, и летные училища все продолжали выпускать желторотых младших лейтенантов, подлежащих жестокому фронтовому отбору в две существующие категории. Старик, либо кусок обугленного мяса, закапываемый в неглубокую могилу под жидкий пистолетный залп. Летчики и стрелки авиагруппы Чапаева, снова надевшие ордена, четко осознавали, что идут не к тёще на блины, хотя даже Покрышева держали пока в неведении, куда именно идут, что его несколько обижало. В мире существовали всего две системы применения палубных авиагрупп. Согласно первой, ее командир был фактически приравнен к командиру корабля, по аналогии со знаменитой грабинской фразой «танк – повозка для пушки». То есть авианосец – это плавучий аэродром, и дело командира корабля просто доставить его в точку выпуска самолетов по всем правилам кораблевождения, которым его специально учили. Ведь не вмешивается же в конце концов командир БАУ в управление боевой работой полка, базирующегося на поле, которое он обслуживает. Вторая система была почти полной противоположностью первой. В ней авиагруппа расценивалась просто как еще один вид оружия корабля, пусть и главный. Поэтому и командир боевого корабля относился к ней соответственно. Отдавал приказания ее командиру как командиру боевой части, сообразно решению адмирала или своему собственному, признавая за ним исключительно право совещательного голоса. На Чапаеве четкая система еще не сложилась, но явно склонялась ко второму варианту. В конце лета над офицерами группы вновь прошел золотой дождь за старое. Раз в две недели обязательно кто-то находил свою фамилию в очередном указе. Однако положенного церемонного выезда в Кремль ни разу не произошло. Слишком напряженным было тогда обучение. Особенно урожайным стал август, и особенно 19 число, после Дня авиации, когда вышел указ о награждении большой группы летчиков. Кожедубу и Ворожейкину присвоили звание дважды героев. Интересно, что Арсения Ворожейкина назвали в указе командиром Энского 32-го для понимающих истребительного авиационного полка, кем он был до перевода на Чапаев. Покрышкину дали аж трижды, отчего военженщины ахали с утра до вечера. Свое первое золото получил Абрамов за 20 сбитых. И в тот же день еще одним дважды героем стал КМСК-1 Раков. К общему удивлению, за не оба. Пикантность ситуации заключалась в том, что вторая золотая звезда была им давно и честно заслужена, но как раз по Необе Раков промахнулся. Когда был взят порт, где затонул старый крейсер и допрошены соответствующие пленные, вдруг выяснилось, что наблюдаемая сверху картина всеобщего разрушения, вызывавшая такую гордость, далеко не во всем соответствовала действительности. Первое звено добилось одного попадания фугасной 250-килограммовой бомбой, остальные промахнулись. Основная ударная группа, Барский с Раковым, добилась еще одного попадания, на этот раз бронебойной, но большая часть бомб опять легла мимо цели. Крейсер, может, и уцелел бы, но подошедшие топ-мачтовики, атака которых была по горячему следу расценена как ненужная, вывалили на Необы весь свой груз, после чего он и приказал, как говорится, долго жить. Таковы превратности наградной системы. Человек может получить награду за подвиг, которого он не совершал, или даже который совершил кто-то другой. И с другой стороны, точно так же может быть и ее лишен, без объяснения причин. По случаю, по плохому настроению начальства или по ошибке писаря. Все к этому привыкли и относились к наградам по большей части философски. Многие из молодых и зеленых предполагали, что наличие одной, двух, а тем более трех золотых звезд на груди фронтовика является как бы подтверждением того, что этот человек есть образец бесстрашия. На самом же деле бесстрашие, как именно органическая природная способность, является чрезвычайно редким качеством, почти уникальным. Современная война, где пуля, как известно, дура, отнюдь не способствует выживанию бесстрашных дураков, посему ум идет со значенной способностью рука об руку. Среди многих выдающихся бойцов, собранных в группу, как сливки в сепараторе, своих авиаполков, бесстрашным в чистом виде был, пожалуй, только один человек — Павел Камозин. Такие люди встречаются так же часто, как худенькие подростки, способные отжаться от пола 1000 раз или подтянуться на перекладине 600 раз. Говорят, что благодаря какой-то причуде природы у таких людей при мышечной работе не вырабатывается продукт с неким незапоминающимся названием, поэтому их мышцы не помнят о только что проделанном усилии. Фактически это ненормально. Под способностью Камозина, возможно, тоже имелась вполне материальная основа, но он был единственным человеком, не испытывающим страха вообще. Никогда. Совсем. Озабоченность, напряжение, усталость, сколько угодно. А остальные летчики, с этим меньше повезло, просто знали массу психологических трюков, позволяющих им быть поразительно бесстрашными в бою. У некоторых это получалось бессознательно, многие понимали и настраивали себя соответствующим образом, тем дороже была их хитрость. Человека могла удерживать от страха ненависть, примеров этому масса. Ненависть является чрезвычайно сильным чувством, возможно, наиболее сильным из доступных человеческому сознанию. Фактически она может граничить с подсознанием и часто берет на себя контроль над действиями человека. Пограничное состояние, когда сознание затуманивается желанием убивать, может сотворить с организмом невероятные вещи. Человек, которого ведет направленная ненависть, способен в одиночку расшвырять десятки врагов, прорываясь к горлу одного единственного. Может ударом руки пробить другому человеку череп. Может просто уйти, выключиться из поля зрения других людей. Это звучит невероятно. Это может вызвать насмешку у не испытывавших такого состояния людей. Но подобное действительно бывает. Петр Покрышев видел такое всего один раз, но ему хватило. Полк в тот месяц дрался с немецкой истребительной группой очень высокого класса. И потери были ежедневными и большими. В одном из боев на его глазах был сбит пилот, с которым они воевали бок о бок многие месяцы и были близки. Насколько только могут быть близки дети разных родителей. Его сбил Ме-109, на борту которого была нарисована семерка, а на носу вписанный в круг горный пик. Покрышев запомнил каждую деталь окраски убийцы его друга. каждую оголившуюся заклепку на фюзеляже ушедшего в свечу мессера. Он бросил цель, за которой гонялся, с максимальной перегрузкой оторвался от ведомого на пилотаже и не отпускал взгляд от маневрирующего немца ни на секунду. Вокруг крутились в карусели три десятка истребителей. Эфир был полон рычанием и матом, и ни один человек не обращал на него внимания. Покрышев подбирался к борту немца, двигаясь прыжками. Его могли сбить 100 раз. Любой летчик, маневрирующий таким ненормальным образом, не оборачивающийся, с прокушенной губой и кривой усмешкой, глядящий лишь в одну перемещающуюся по небу точку, был бы сбит за секунды, которые требуются для захода на дурака. Никто этот заход не сделал, потому что ненормальный Киттихаук был никому не нужен. Кертис П-40 «Вархаук», ястреб войны, именовался в Британии и СССР Киттихауком, начиная с серии П-40Д. Этот американский истребитель в больших количествах продавался и поставлялся по ленд-лизу во многие страны. Люди были слишком заняты уничтожением себе подобных. Покрышев подобрался к убийце вплотную, перезарядил оружие. Немец маневрировал как сумасшедший, теряя высоту с каждым виражом. Он явно был хорошим летчиком и знал, как выжать все возможное из своей машины. Но каждый раз, оборачиваясь через правое плечо, он натыкался на взгляд русского. Когда высота кончилась и небо неожиданно стало пустым, как часто бывает в групповых воздушных боях, они остались одни. На горизонтали, даже у самой земли, мессершмитт был быстрее, но оторваться рывком оказалось невозможно, потому что Покрышев держался в правом пеленге всего в метрах в 30 и продолжал улыбаться. Пилот мессера уже понял, что это конец. Его уже начало затягивать темнотой. Он последний раз обернулся и посмотрел в лицо доворачивающему на него истребителю. Покрышев улыбнулся ему в последний раз и нажал гашетку управления огнем крыльевых пулеметов. 6 стволов полудюймового калибра звеня прочертили короткий дымный пунктир, уперев свои трассы в кабину германского истребителя. Пробив бронестекло, они маленькими белыми вспышками, похожими на зажигающиеся электрические лампочки, забегали внутри, разрывая кинетикой бакелит, наиболее распространенный в 40-х годах 20 века пластик, и алюминий приборной панели, протыкая человеческую кожу. Покрышев проводил взглядом уходящий вниз самолет с покрытым снегом горным пиком в охренном круге. Австриец, наверное. И только тогда его сведенное судорогой лицо немного расслабилось. Менее сильными, менее направленными эмоциями могут быть кураж, ярость, гордость, гнев. Многие летчики, наоборот, подавляют в себе сильные эмоции, делая ставку на хладнокровие, умение и опыт. Покрышев видел и то, и другое. Пилот современного истребителя, бросающего свое звено на многократно превосходящую его числом группу самолетов, не может быть спокоен. «Сдохни со мной, сука» — это фраза, которую воспринимают мозги атакованных им пилотов. И если уровень ярости летчика, помноженный на его умение, выше, чем у противника, исход боя зачастую предрешен. Ну и чем это отличается от того же викинга, который, грызя щит и выкрикивая что-то неразборчивое на стародатском, прыгал с фальшборта на палубу вражеского дракара? Товарищ Дарвин, несомненно, исторически прав. Энгельс с ним согласился, но за последние пару тысяч лет люди не намного изменились. Смешно сказать, но и суеверия тоже очень хорошо помогают бороться со страхом. Взять хотя бы Шутта. Николай Шут, ас-270-го и ап, ветеран Халкингола, к концу войны с Японией в сентябре 1945 года, имел по разным данным от 16-17 до 21 личных плюс 2-5 групповых побед, большую их часть держав к осени 1944 года. Уж на что смелый парень, спокойный в воздухе, хладнокровный, а перед каждым вылетом тарелки бьет, и никак его отучить не удается, как ни пытались. Тоже не просто так, наверное. Или еще один есть, который на землю садится рядом с самолетом, посидит немножко, и все, готов лететь. Так что не надо путать трусость и страх. За трусость расстреливают, иногда даже свои, некоторым приходилось. А вот страх каждый испытывает сам по себе. В кабине никого, кроме тебя, нет, и в лицо никто не заглядывает. А не боишься ли ты? Бояться не стыдно, страх совершенно нормален, но вот подавлять его на некоторое время надо уметь. Еще недавно Покрышев считал, что в его авиагруппе это умеют все. Но все отработанные методики и ритуалы, к сожалению, предназначались для неба, а на воде летчики чувствовали себя уязвимыми дальше некуда. Хорошо завидовать морякам, когда сидишь где-нибудь на суше. Дескать, форма с якорями, салфетки на столах, вода горячая из крана течет. А вот когда проблюешься за борт от первой зыби, прожаришься в машинном отделении, увидишь, как стоит торчком лом на палубе сам по себе, потому что включен ток в обмотке размагничивания, тогда чуточку задумаешься. Ну, это так, прелести жанра. Хуже всего непрерывно ощущать нацеленные в тебя глаза из невидимого. Это примерно как выйти голым на абсолютно пустынную улицу. Вроде на тебя никто не смотрит, но ощущение жуткое. Как будто все показывают пальцами. В каждой подворотне мерещатся чьи-то глаза. Так и в море. Все время кажется, будто на тебя кто-то смотрит. Или из-под воды, или из проплывающего мимо облака. И ведь не узнаешь, правда это или нет, пока из ниоткуда не устремится к борту бесшумный пенистый след, или с воем не выпадут из облака пикировщики с изломанными, как у чайки, крыльями. На психику давит отвратительно. Но опять же, это, так сказать, предварительный этап. Поскольку, когда дело дойдет до стрельбы и бомбежки, результаты становятся гораздо более фатальными, чем на суше. Мало того, что цель вражеских бомбардировщиков сведена к одной точке, к тебе, так еще если и не убьет прямым попаданием, то потонешь ни за что, ни про что, а хуже этого смерти не бывает. Есть и еще один фактор. Над морем пользоваться парашютом большого резона нет. Одно дело, когда прикрываешь, скажем, погрузку в порту или конвой вблизи берега. Тогда, если собьют, есть шанс, что подберут катера. И совсем иначе, когда дерешься над открытым морем, где никого рядом нет, и можно утонуть или замерзнуть за час-два. Покрышкину в свое время запретили охотиться на транспортники над Черным морем, потому что ведомый, не вытерпев, рассказал дома о том, как он один раз едва не столкнулся с падающим трехмоторным Ю-52. Вот запретили, и все. А может быть, сейчас хоть у него поспокойнее на душе было бы. Большинство летчиков авианосца боролись с мыслями о холодной океанской воде, в которую, может быть, придется спускаться, если собьют. Некоторые верили в клятвенные обещания командования задействовать на спасение сбитых летчиков, если такая надобность возникнет, корабельные гидросамолеты. Оптимизм не порок, а может и действительно не захотят разбрасываться героями. Летчиков поплавковых Б-4, по привычке их все еще называли Кор-2, готовили не слабее, чем раковскую эскадрилью. Те тоже много летали, много искали, бомбили условные подводные лодки, практиковали взлеты с катапульт. Тоже опытные и суровые были ребята, нечего сказать. Раков пару человек из них даже знал. Б-4 был неплохой машиной, хотя и выглядел как игрушка. Его выпускали уже лет 7 маленькой серии и никогда особо активно не применяли. Считалось, что для большого флота Бериев сделает новую машину. Но что-то у него, видимо, не заладилось. А может, и начальство устраивало еще не старая модель, пока ни о чем другом слышно не было. Радиус катапультного самолета был не особенно велик, и при встрече с истребителем он был, в общем-то, обречен, поскольку имел для обороны лишь один винтовочного калибра пулемет у стрелка. Но в его полезности никто не сомневался. Несколько десятков лишних тонн авиатоплива не были для Советского Союза большой проблемой по сравнению со скорлупкой Чапаева. В общем, пока по авиагруппе было объявлено расслабление, многие не то чтобы не просыхали, но просто все время были чуть-чуть навеселе. С точки зрения политруководства, это требовалось гневно осуждать, но больших возможностей, да и желания делать это у замполита не имелось. В отличие от некоторых представителей своей специальности, он не был ни дураком, ни сволочью, а наоборот, был вполне нормальным и не глупым мужиком, обладающим здравым смыслом, юмором и здоровым количеством цинизма. Придраться к нему никто не мог, наоборот, его очень ценили, назначив на столь ответственный пост. Все политинформации проводились вовремя, планы политзанятий с матросами, старшинским составом и офицерами были расписаны по неделям и четко соблюдались, зачеты сдавались вовремя и на хорошие оценки. Члены партии и комсомольцы были в надлежащем балансе. По совокупности всего этого он считался прекрасным политработником, ответственным и достойным. На Чапаева к нему относились вполне хорошо, считая его своим, на что также были причины. Замполит корабля, капитан третьего ранга Терещенко, смотрел сквозь пальцы на поведение летчиков, поскольку они не были смешаны с командой и никакого разлагающего действия на нее не оказывали. К тому же они вели себя совершенно спокойно, просто расслаблялись умеренным количеством алкоголя, ни буяния, ни стуча друг другу в морды. Он видел, что среди них много седых не по возрасту, много 25-летних, выглядящих на 35, носящих на груди нашивки 3-4 ранений, а на лице рубцы заживших ожогов. Для приведения в полностью здоровый вид всю группу надо было прежде всего отправить на берег, где они чувствовали бы себя уверенно, да к тому же объявить, что в ближайшие полгода никакой войны не будет. Потом дать нажраться пару раз до состояния полного изумления, дать провести отпуск у моря с нескучной девчонкой, у кого нет, предоставить, и только после долгого перерыва снова отправлять на войну, причем постепенно. Да. А поскольку обо всем этом приходилось только мечтать, небольшой выпивон был идеальным средством держать их до начала боев в человеческом состоянии, не превращая драконовским контролем боевых офицеров в озлобленных невропатов. 27-го к 11 часам вечера эскадра вошла в затемненный Эбельтофт-Вик, бухту Эбельтофт. Маленькая база, надежно скрытая от посторонних глаз, была уже неплохо оборудована. Боновый заградитель перекрыл проход в сетях, отгораживающих участок бухты от подлодок и диверсантов. Эсминцы выстроились полукругом снаружи, непрерывно ведя наблюдение. Огонь по катерам было приказано открывать, не запрашивая опознавательный, как и по любым рыбачьим лодкам и шхунам, зашедшим в запретную зону. «Ну, успели мы?» — первым делом спросил Левченко, когда командующий базой офицер, с осторожно подошедший к борту весельной шлюпки, забрался по трапу на палубу линкора и передал пакет с приказом. «Так точно, товарищ адмирал. Где Трибуц?» «Товарищ комфлота Хансхольме, на передовой базе с крейсерами. Вам приказано дозаправляться и грузить продовольствие». «Знаю». Левченко, наклонив голову, нетерпеливо читал бумаги при свете мощного ручного фонаря. «Сколько у нас времени? Как разведка?» «Пока ничего нового, товарищ адмирал. Корабельные воздушные разведки пока ничего подозрительного не засекли. Из штаба тоже никаких горячих сообщений нет. Но приказано грузиться, не задерживаясь». «Это-то ясно». Адмирал осмотрел опоясывающую бухту с запада и севера цепочку возвышенностей, не очень характерную для датского побережья. «А вы вообще в курсе, Каперанг?» «В курсе», — спокойно ответил тот, даже не заставляя закончить фразу. Но пока можно не беспокоиться особо. За последние 3 дня ни одного контакта с надводными кораблями нет от самого Ставангера. 4 дня, как катерники дрались у входа и с Кагераком на меридиане Сегны. Ага, и что? Дивизионом наткнулись на шнельботты. Была стрельба, одного потеряли. Прямое попадание, взорвались баки. Так, а что авиация? Летают, пожал плечами офицер. Тут рядом хороший аэродром под Тхорсагером. Адмирал подумал, что название он произносит неправильно, но поправлять не стал. Вдруг его местные действительно так называют. 2-го дня сбили Дорнье-215. Редкая птица, вообще-то. Догнали и шлепнули. Ничего разглядеть не успели. А на что тут глядеть? Каперанг обвел рукой темное пространство вокруг. Резервуары на берегу, пакгаузы, пара пирсов, пустой поселок. Все. Так здесь месяц тральщики базировались, а до того рыбаки. Никаких причин особо обращать внимание на эту дыру нет. Ну и слава богу, кивнул Левченко, вполне довольный. Никому неизвестная дыра рядом с приличным аэродромом. Ничего лучше для передовой базы и придумать нельзя. К сожалению, хорошо взятый темп пришлось сбавить. Застряв в Эбельтофте почти на неделю из-за неясности политической ситуации. Немцы все еще продолжали драться, и войска союзников точно так же продолжали продвигаться на восток, изредка прощупывая советский фронт дальними разведками, которых иногда удавалось перехватить немцам, иногда нашим, а иногда и не удавалось вообще. В течение 2 дней, когда стало ясно, что исчезла срочность, заставившая гнать эскадру через Балтику сначала в одну, а затем в другую сторону, степень готовности постепенно понизили, поработав с механизмами и котлами. В такой задержке имелись положительные стороны. Так, например, Левченко здорово поднатаскался в общении с командирами кораблей, избегая сложившейся традиции «как поведу, так и будет». Ответ командующего порт-артурской эскадрой контр-адмирала Витгифта на вопрос командира эскадренного броненосца «Севастополь» Эссена о том, как именно он собирается вести сражение с японским флотом. С другой стороны, такая стоянка после рывка здорово напоминала мадагаскарское стояние другого, недоброй памяти адмирала. Да и идущие в небольшую бухту транспорты с большим количеством разнообразного продовольствия могли кого-нибудь умного насторожить. Для предотвращения этого снабженцев перенацелили на бухту Аргус, всего в 14 милях к западу. Там бочки-мешки перегружали на баржи, растаскиваемые буксирами к северу и югу, а уже там потом сгружали их на берег. Тем не менее, время в целом работало не на немцев и их прикидывающихся невинными овечками западных союзников, а на советскую сторону. Линия продвижения советских войск отодвигала, скорее всего, обреченную буферную зону от прочно уже завоеванных позиций в Германии и Дании. Сейчас она медленно перемещалась на запад и юг, распираемая изнутри, накачиваемыми вытянувшийся вдоль Балтийского побережья язык пехотой и техникой. Доводимые до полной укомплектованности полки ПВО занимали позиции вдоль и севернее 53-й параллели в Дании и Прибалтике. Там, куда, скорее всего, должен быть направлен удар стратегической авиации противника. Еще одна мощная группировка прикрывала юг страны и Румынию с Болгарией и югославскими портами, базируясь на тыл остановившихся перед Карпатами и австрийскими Альпами фронтов. На центральном участке огромного фронта в глубину советских позиций давался огромный клин. Почти вся Чехословакия, Австрия, часть Венгрии, а за ними германские земли от Бранденбурга до Тюрингии. На все это богатство давно с вожделением поглядывал товарищ Жуков. Но его пока придерживали, накапливая силы до невиданной в истории концентрации. Напавший в июне 41-го Гитлер с его танковой мощью был щенком по сравнению с тем военным потенциалом, который накопили придержавшие свой рывок фронты буквально за месяц. Готовились фотокарты и планы, сотни эшелонов с боеприпасами и топливом разгружались в непосредственных армейских тылах, чтобы сократить расстояние, на которое их придется перевозить, когда наступление наконец-то начнется. Пока оно велось на уровне пехотных батальонов. Полчаса артиллерийской подготовки, перепахивающей немецкие окопы и расклепывающей бетонные колпаки дотов. Затем, с криком «Ура!», батальоны поднимаются в атаку. Немцы, напуганные началом давно ожидаемого страшного русского наступления, выбираются из блиндажей второй линии окопов, и тут батальоны ложатся, не добегая до разорванной проволоки. И артиллерия работает еще 15 минут. Так было раз 20 за две недели. То в одном месте, то в другом. Каждый командарм придумывал свои собственные трюки, нередко проявляя незаурядную изобретательность. И все это служило одной цели — помотать врагу нервы, не дать ему перебросить войска на север слишком рано. Удивительно, какое удовольствие может испытывать мужчина, мотая кому-то нервы. А ведь считается, что это исключительно бабское развлечение. Развлекались все, от артиллеристов до пехоты, которой давно так хорошо не жилось. Нет, все-таки научились воевать к 44-му. В большинстве, конечно. Так тянулось время, непонятно почему. 7 ноября, наконец, произошло событие, которое оказалось спусковым механизмом всей гигантской цепочки действий, приведших к самой ненормальной международной бойне в истории человечества. К облегчению многих советских военачальников и дипломатов, посвященных в круговорот секретных дипломатических и военных движений обеих сторон, таким событием стал не праздничный банкет в московском Кремле, а прошедшие в этот же день в США президентские выборы, на которых на 4-й срок президентского правления был переизбран Франклин Делано Рузвельт. Связать новый политический фактор, точнее, продление срока действия старого, с началом, помог эпизод в Югославии. В тот же самый день 7-го несколько десятков лайтингов на максимальном, видимо, радиусе действия атаковали колонну 37-й армии. При штурмовке погиб командир 6-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-лейтенант Котов. Закончив с колонной, то ли те же, то ли уже другие лайтинги, обрушились на аэродром, где базировался 866-й истребительный авиаполк. Два из поднятых по тревоге Яков дежурной эскадрильи были сбиты молниями на взлете. Оба пилота погибли. Уцелевшая шестерка, во главе которой оказался капитан Колдунов, Александр Колдунов, АС-866-го ИАП, за годы войны сбил 46 немецких плюс один или два американских самолета. К осени 1944 года всего имел 15 личных побед. Сумела как-то вывернуться, набрать высоту и устроить карусель с американцами, в течение каких-то секунд сбив не то 3, не то 5 истребителей. Подойдя затем на несколько метров к ведущему американцев, Колдунов в упор продемонстрировал ему свои красные звезды. И на этом бой закончился. Все это можно было бы объяснить не такой уж редкой на войне ошибкой. Но в документах, найденных в обломках одного из сбитых лайтингов, нашли полетные карты с четко обозначенными целями на советской стороне фронта. Как только известия об этом эпизоде достигли по цепочке связи Ставки, наработанный механизм пришел в действие. Через полчаса командующий военно-морской базой Эбельтофт, капитан первого ранга Костен, в своем домике и командующий краснознаменным Балтийским флотом вице-адмирал Трибуц в графском дворце, на выходящей к морю окраине Ханстхольма, были вызваны к линиям правительственной связи и получили приказание поднимать по тревоге все силы флота и эскадру. В считанные часы, как только подняли пары в четверти котлов и долили в цистерны израсходованные за сутки на внутренние корабельные нужды тонны мазута, корабли вышли в море. Через несколько дней, собственно, все и началось.